Глава 67. Пока они шли по территории, невольно прислушивались, стараясь ступать тише и не разговаривать. Где-то у плаца жужжал привод зенитки. Должно быть, команда проверяла механизмы. У ангара взвода охраны, прикрываясь рукой, курил лейтенант Брюкнер. Заметив ночную процессию, он сунул окурок в ящик с песком и, подбежав, подхватил провисавшую палатку. «Что там слышно, комрады? Капитан ничего конкретного не говорит. Приказал быть наготове, а народ-то волнуется». «Возможен налет», — сказал Хирш. «Скорее всего, на ангар механиков». «Но они-то ушли, я видел». «Ушли, и мы уходим». «Понимаю, возле роботов ночевать будете». «Да, на свежем воздухе». «Но вас крысы уделают, их там пропасть. Они с этих складов на 100 метров к посту бегают. Мои люди жалуются, что прямо за ноги хватают и ничего не боятся». «Скажи своим людям, чтобы жратву в открытом виде не таскали. Тогда и крысы не придут». «Так трудно на посту с пустым желудком. У нас ведь смены по 3 часа». «Значит, открой банку, сожри все разом и зашвырни посуду подальше». «Целую банку сразу. Если каша с мясом, это много». «Тогда делитесь с крысами». «Бойцы-то ваши как, оклемались после конфет?» — сменил тему Джек. «За 2 часа вроде все выздоровели». «А сам-то не ел?» — улыбнулся в темноте Хирш. «Нет, я сладкое не люблю. Вот покурить, да». Проводив пилотов до их машин, Брюкнер пошел дальше, проверить пост. А Джек, Хирш и Шойбле, не зажигая фонарей, быстро установили палатку и развернули спальные мешки. «Ну что, порядок?» – сказал Хирш и, включив фонарь на режим ночника, подвесил его на каркас. И сразу этот тряпочный домик приобрел вид уютного жилья. «Здорово!» – похвалил Шойбле. «Теперь бы чего-нибудь пожрать». «Тихо!» – одернул его Джек. «Что это?» Снаружи доносился какой-то нарастающий шум, как будто издалека приближалась вражеская конница. «Это крысы, приятель», — сказал Хирш, роясь в своем ранце. «Но мы же никакой еды еще не открывали». «Не открывали, но они думают, что открывали. Вот смотрите». И Хирш продемонстрировал коллегам старый бумажный пакет. Джек вспомнил, что видел несколько таких в продуктовом углу ангара. «А что это?» «Карбонатный порошок. Применяется для ухода за кожаными изделиями. Раньше в армии было много всякой кожи. Портупеи, ремни, ботинки. Так вот, чтобы отмыть все это, придать коже первоначальную упругость и мягкость, их сваливали в большую стиральную машину». «Ага, у нас такая в роте была», – вспомнил Шойбле. «Возможно. Так вот, кожаные вещи сваливали, засыпали этот порошок, и все это крутилось там с водой какое-то время. Потом вода сливалась, ботинки сушились, и все как новое». «Здорово! А крысы-то здесь при чем?» – не понял Джек. «Карбонатный порошок для крысы, как валерьянка для кошки». «Для ренегата?» «Не знаю, как для ренегата, но настоящие кошки от нее балдеют и за одну каплю готовы на любые безумства. Идемте, пора отдавать крысам положенное, а то они возьмут нашу палатку штурмом». Когда все трое выбрались наружу, они увидели, что вся территория вокруг усеяна желтоватыми светлячками. Это было завораживающее зрелище, напоминавшее вид большого города в иллюминаторе самолета. «Ух ты!» – произнес Джек. «И это все из-за порошка?» «Из-за него!» – ответил Хирш и, размахнувшись, зашвырнул пакет в самый центр складских развалин. Слышно было, как от удара упаковка разорвалась и содержимое посыпалось на жестяные профили. Какое-то время крысы не понимали, что произошло, продолжая пялиться своими желтоватыми глазками. Но вдруг ближние к развалинам животные что-то почуяли, а потом первыми бросились обратно в руины, и за ними, словно сквозь прорванную дамбу, к развалинам потянулся весь этот океан желтых огоньков. Возле узких лазов возникли свалки. Крысы стали драться, визжать, но скоро ушли все до одной. И шум новой потасовки стал раздаваться в центре их царства, где началась дележка дефицитного продукта. «Да они нам покоя не дадут, если так грохотать будут», – заметил Шойбле. «Дадут», – успокоил его Хирш. «Через полчаса все будут дрыхнуть часов 10. Проверено». «Откуда ты это знаешь, Тедди?» – спросил Джек. «Сосед у нас был, складской работник. Всегда от него рыбой пахло и гуталином. Так вот он с этими крысами все время воевал. Придумывал все новые способы. А потом мне рассказывал. Тогда было просто интересно, но вот теперь пригодилось».